Глава 26. Руки от волнения дрожали, как ни пыталась Мара успокоиться, но время от времени пальцы попадали не по тем буквам клавиатуры, в результате приходилось останавливаться, удалять и писать заново. Времени было в обрез, всего 15 минут до дедлайна, а текст нужно было еще отредактировать и проверить орфографию. Слова на экране уже раздваивались, а задание-то плевое — написать небольшую статью, как меценат и бизнесмен Глеб Белозеров оборудовал спортивные залы в детских центрах. Однако слова отказывались складываться в стройное предложение. Каждая фраза казалась Маре корявой, а весь текст — искусственным и напыщенным. В нижнем правом углу монитора всплыло окно чата. «Где текст?» «Еще же 15 минут!» — в панике прошептала Мара. Она уже представила, какой разнос получит от Лилии. Такая точно не пощадит. И не посмотрит, что сегодня у Мары первый день. «Лиля жестит!» — раздался рядом голос миловидной брюнетки с длинным каре. «Я Даша, кстати. Отправляй как есть, мой тебе совет. Матвеева все равно заставят переписывать раза три, так что...» «То есть это нормально, что придется переделывать?» — с надеждой в голосе спросила Мара. «Разумеется. С первого раза у нас только сама Матвеева сдает, если снисходит до работы ручками». «Но только в особых случаях», — поддакнул парень за спиной Мары. Дышать стало чуточку легче. Мара зажмурилась, досчитала про себя до 10, потом сохранила текст и отправила файл в чат Матвеевой. Ну вот и все, осталось ждать казни. Даша с любопытством смотрела на новенькую. «Лиля может истерить и требовать статью или видос, а сама пойдет обедать или вообще с работы свалит и никому не скажет. А ты сиди и жди ее. В общем, выдохни». Чтобы хоть как-то успокоиться, Мара полезла в интернет читать про этого Белозерова. Крупный бизнесмен, благотворитель, за 10 минут серфинга по разным сайтам нашлось много разного контента, несколько интервью, репортажи со строек, которые Белозеров открывал, посты в соцсетях и заметки в СМИ. Ни одного скандала, даже мало мальского негатива. У Мары на душе даже потеплело. Сердце в груди подпрыгнуло и замерло, когда в углу монитора возник чат с Лилией. «Я непонятно выражаюсь. Где текст?» Мара непонимающе нахмурилась, открыла переписку с Лилией и похолодела. «Вот же растяпа! Как можно было промахнуться и отправить файл не Матвеевой, а Матвееву Льву Дмитриевичу?» Мара знать не знала, кто это, а Лилия продолжала написывать. «Выгонят в первый же день!» — пронеслось в голове. «И даже фиктивный брак не поможет!» На мгновение Мара представила, что ей не придется выходить замуж за Кайрена, и вся эта суматоха последней недели была совершенно бессмысленной, и они больше не увидятся, а Сайто найдет себе другую невесту. Мара с досадой дернула головой. «Ну уж нет, она еще повоюет, может, все еще обойдется. Ну, отправила случайно не тому человеку файл. Зато со второго раза текст точно упал в личку белой выдры». Так Мара про себя назвала Матвееву. Ответ прилетел почти мгновенно. «Очень слабо. Нужно все переписать». Что-то такого и следовало было ожидать, но Мара все равно оказалась не готова. И главное, как переписать? Что именно не понравилось? Вопросы сыпались, но ответов на них не было. Мара уже было дернулась к Даше, но вовремя отпрянула назад, услышав бойкий стук каблуков. Он теперь ночью ей будет сниться. Одного взгляда на Матвееву оказалось достаточно, чтобы понять. Пощады не будет. Разнесет сейчас при всех. Полдня еще не проработала. «Марыся, верно?» — Лилия возвышалась над Марой, как коршун над мышкой. «Я разве недостаточно ясно объяснила, что нужно?» — говорила она вроде и негромко, но каждое ее слово звучало очень четко. «Или задание по статье было сформулировано на незнакомом языке? О чем вообще думал Руслан? Вот вернется из командировки. Неужели никого более толкового не нашлось?» Так Мару еще ни разу в жизни не распинали. Она готова была провалиться сквозь землю, но не сдаться. «Я все переделаю». Она смотрела прямо в глаза выдре. «Только объясните, что именно вы хотите». Глаза блондинки опасно сузились. «А что, непонятно?» «Нет», — храбро ответила Мара. «Ну-ну», — недобро усмехнулась Матвеева, но тон все-таки сбавила. «Откуда вы только беретесь, такие непуганные и самоуверенные? Ну что ж, я объясню. Открывай текст». «Я все выдержу, мне нужна именно эта работа». От напряжения Мара не сразу ткнула в нужный файл, замешкалась и пропустила появление рядом с выдрой незнакомого мужчины, лет 35, не меньше, в дорогом костюме, раскованный и с ухмылкой на хищном лице. «Неужели в отделе контента появился кто-то, кто умеет складывать слова в предложение?» Пренебрежительно скривил губы незнакомец. Мара почувствовала, как мигом напряглась Матвеева. Из выдры превратилась в большую кошку, готовая броситься на хищника, который был ей не по зубам. «Лиль, поздравляю, не ожидал». «Спасибо, но я не понимаю, о чем ты, лев?» «Так, кошак, значит, тут другой персонаж», — нервно посмеялась про себя Мара. Она тоже не понимала, что происходит, но одно было приятно — видеть растерянно-гневное выражение лица Матвеевой. «Мне понравился текст про Белозерова. Мило и душевно, что ли. Василенко, это...» — он взглянул на Мару. «Что ж, добро пожаловать в команду. Да, Лиль, с Белозеровым текст уже согласован. Девочка пусть и дальше его ведет. Он так решил». На Матвеева он смотрел с откровенным превосходством. Мара хоть и была новичком, но слабым зрением не страдала. Нужно было быть совсем слепым, чтобы не понять, как сильно эти двое терпеть друг друга не могут. А Мара... «Какого черта ты отправила текст Матвееву?» Лилия шипела, как разъяренная змея. Если бы она могла укусить сейчас Мару, та уже корчилась бы в предсмертных судорогах. «Да я случайно промахнулась, фамилии одинаковые». Слушать Мару Лилия не стала, метнулась за львом. Ее каблуки снова опасно зацокали. А потом затихли. Мара словно очнулась, повертела головой и тут же ощутила себя в центре внимания. На нее смотрели сейчас все без исключения, кто был в open space. «Ну ты зажгла!» — протянул парень за ее спиной. «Первый день и сразу такое!» «Я не хотела, а это кто был?» Мара вертелась на стуле, как уж на сковородке. «Объясните, а?» «Лев Дмитриевич, вице-президент нашего агентства и...» Даша говорила так, будто читала надгробную речь. «И Лилия, его бывшая жена, месяц назад только развелись». На Дашу зашикали со всех сторон, но та лишь отмахнулась. «Да какой это секрет? Все знают про их развод. Но ты реально попала. Лилия этого не простит. Она не выносит, если кто-то хоть в чем-то лучше нее».